Это пробудило у того какие-то смутные воспоминания и заставило немедленно отправиться в библиотеку. Целый час понадобился историку, чтобы отыскать мемуары Кавамото. Сходство в словах двух пилотов было поразительным. Остаток ночи Джордж потратил на то, чтобы выстроить некую модель событий. Джордж вернулся к своей карте, вооружился циркулем, красным карандашом и нанес на нее драконов треугольник. Он работал проворно и аккуратно, проводя четкие линии. Покончив с этим, он снова встал. Все до единого красные флажки оказались в пределах треугольника. Старый историк сел. Он не понимал значения своего открытия, но не мог отделаться от липкого ощущения страха, внезапно поселившегося в его груди. За долгую ночь он успел прочитать массу историй о пропавших в этих водах кораблях, историй, уходящих в далекое прошлое, вплоть до древних летописей и императорской Японии, написанных многие века назад. Но не эти истории заставляли его тревожиться, хотя из-за них он проработал всю ночь. Джорджа Клейна пугало то, что среди множества красных флажков, воткнутых им в карту, выделялся один. Он был синего цвета и находился прямо по центру зловещего треугольника. Этот флажок обозначал могилу борта номер один. 16:24. Университет Рюкю, префектура Окинава, Япония. Карен и Миюки работали бок о бок за длинным полукруглым компьютерным столом. На одном из мониторов отражалась запутанная цепочка, по которой их рабочая станция пыталась выйти во всемирную сеть. Наконец, в активном окне появился логотип Университета Торонто. «У тебя получилось!» — радостно воскликнула Карен. «Это у Габриэля получилось!» — поправила подругу Миюки. «Плевать у кого! Главное, что получилось!» На протяжении всего дня они пытались выйти во внешний мир через интернет, но этому мешали постоянное отключение электроэнергии, сбои телефонной связи и перегруженность сети по всему Тихоокеанскому региону. Не спасали даже почти сверхъестественные способности Габриэля. Однако все же ему это удалось, и теперь, подключившись к всемирной паутине, женщины могли продолжить свои изыскания относительно того, что же им все-таки удалось обнаружить в руинах Чатана. «Теперь мы что-нибудь отыщем», — с оптимизмом в голосе проговорила Карен, беря за компьютерную мышку. Узнав о необычных свойствах хрустальной звезды, она уговорила Миюки держать это в тайне до тех пор, пока они не узнают что-то более определенное относительно древнего языка. Миюки не спорила. Обе они были слишком удивлены и напуганы своим открытием. В результате артефакт был заперт в лабораторный сейф Миюки. Карен вошла на сайт факультета антропологии Университета Торонто. Введя в поле поиска «Ронго-Ронго», она обнаружила 6 сайтов. Карен работала быстро, опасаясь, что и без этого нестабильная связь в любой момент может прерваться. Первым делом она вызвала ссылку, озаглавленную «Жезл из Сантьяго». Из предыдущих исследований ей было известно, что так назывался один из 25 уцелевших артефактов с острова Пасхи. На экране возникло изображение длинной деревянной палки, на поверхности которой в несколько рядов были вырезаны маленькие иероглифы. Под фотографией находилось увеличенное изображение этих символов. Карен еще укрупнила их. Некоторые были похожи на те, что они с Миюки нашли в звездном зале, как они стали называть между собой зал в подводном тоннеле. «Необходимо сравнить эти значки с нашими», — сказала она. «Сделано», — отрапортовал бестелесный голос Габриэля. Экран соседнего монитора разделился на две равные части. Слева возникло изображение иероглифов «Жезлы из Сантьяго» в правой письмена из звездного зала. Компьютерная программа как бы пролистывала знаки, сравнивая их друг с другом. Поначалу совпадений не было. Письмена были похожи, но не одинаковы. Затем пролистывание прекратилось, и в каждой из двух частей экрана появилось по одному иероглифу, выделенному красным цветом. «Они выглядят практически одинаково», — выдохнула Миюки. Карен смотрела на экран, нахмурившись. Она еще не была вполне убеждена. «Это может быть простым совпадением. Много ли существует способов нарисовать морскую звезду?» «Габриэль».